Лидер прищурился, в голове промелькнуло множество мыслей. Это празднование всей Конохи, даже клан Учиха здесь, но клан Хьюга отсутствует. Неужели клан Хьюга изолирован от Конохи? Это вполне возможно. Конохи сейчас находится в периоде небывалого процветания, в том числе кланы Учиха и Хьюга стали слишком сильны и влиятельны, совсем не удивительно, что верхушка Конохи сейчас оказывает на них давление. Если это действительно так, то возможно предоставится шанс сделать какой-то шаг. Празднование продолжалось до позднего вечера. Яруаши присутствовал на нем в течение дня. Он поприветствовал все кланы Конохи, пообщался с гражданскими шиноби и вскоре покинул празднование. Причина раннего ухода была довольно проста. Когда после завершения официальной части празднования улицы Конохи стали оживленными и хаотичными, Яруаши начал чувствовать на себе множество огненных женских взглядов. У Яруаши было предчувствие, что может произойти покушение, если он не уйдет прямо сейчас. Хотя при помощи способности обратного потока времени, он может справиться с любыми непредвиденными обстоятельствами, но как пятый Хокаге, он не может испортить свой величественный и благородный образ. Дома все уже было готово к ужину, но когда Яруаши сел за стол и взял палочки, в комнату вдруг вошла Куринай, одетая в тонкое короткое платье. Она села за стол, нежно улыбнулась и вручила Яруаши бокал красного вина. Он покачал головой. Несовершеннолетним запрещено употребление алкоголя. Куринай тоже взяла бокал, улыбнулась и мягко сказала: «Сегодня празднование в честь завершения Третьей мировой войны шиноби, поэтому можно сделать исключение, не так ли?» Яруаши задумался и краем глаза посмотрел на комнату Куринай. Дверь была слегка приоткрыта и в узком дверном проеме в темноте виднелась пара глаз, излучающая волнение и возбуждение. Обладательницей этих глаз, без сомнения, была Анка. Эти двое. Яруаши беспомощно вздохнула и сказал: «Хорошо, но только сегодня». Куринай завораживающе улыбнулась, подняла бокал и начала медленно пить, но вдруг ее пальцы случайно дрогнули и вино пролилось, смочив грудь. «Ах!» Куринай растерянно опустила бокал и посмотрела на Яруаши. В глубине глаз промелькнул странный свет. Но как раз в этот момент дверь распахнулась и в гостиную вошла Рин. Увидев происходящее, она сначала сильно насторожилась, а потом таинственно улыбнулась. «Что это вы тут делаете? Несовершеннолетним запрещено употреблять алкоголь». Пух! Анка, скрывающаяся в комнате Куринай, ударила себя рукой по лбу и беспомощно покачала головой. Почему это произошло именно сейчас? Увидев Рин, Куринай немного напряглась, но не стала паниковать и спокойно улыбнулась. «Ах, в такой радостный день можно сделать исключение». Рин покачала головой и улыбнулась. «Ах, но ты разве не знаешь, что несовершеннолетние обычно не умеют пить?» Куринай наклонила голову. «Ты вернулась так быстро, неужели все дела с посланниками Кума уже улажены?» «Я попросила Какаши помочь». Рин мило улыбнулась. Когда взгляды Рин и Куринай пересеклись, Яруаши смутно почувствовал, что между ними промелькнула молния, и вспыхнули искры. Глава 253. Собравшись за столом Маджонга, Яруаши посмотрел Рин и Куринай, откинулся на спинку стула и беспомощно покачал головой. «Думаете, что все уже кончено? Как бы не так, как такое возможно?» Он уже чувствовал, что сейчас придет еще кое-кто. Тук, тук, тук. Через несколько секунд в дверь постучались. Куринай едва заметно вздрогнула и подошла, чтобы открыть дверь. В гостиную вошло две фигуры. «Хэй, мы пришли как раз вовремя». Цунаде, вошедшая первой, сразу же посмотрела на стол в гостиной, заполненный едой. Рядом с ней стояла Шизуне. «Куринай, Анка». Яруаши вздохнула и встал. «Устраивайтесь поудобнее. Рин, приготовь еще две порции. Давайте сегодня сыграем в маджонг». Цунаде взяла бокал со стола, опустошила его одним махом и ухмыльнулась. «Маджонг, Хаэм, а это неплохая идея. Приготовьтесь сегодня вечером столкнуться с истинной королевой маджонга». Анка, прятавшаяся в комнате Куринай, разочарованно вздохнула и открыла дверь, а затем подняла руку, под взглядами Цунаде и остальных. «Привет всем, привет!» Яруаши посмотрел на Анка и сказал: «Хорошо, можно собрать еще один стол, но все еще не хватает людей». Цунаде посмотрела на Яруаши. Он взял чашку со стола и беспомощно вздохнул. «Есть еще чертов лис, не знаю, что за ублюдок научил его играть». «Цунаде, Шизуне, через 2 часа. Все уже поужинали, а в гостиной было установлено 2 стола для маджонга». Яруаши, Цунаде, Куринай и Рин сидели за западным столом, а за восточным были Шизуне, Анка и выловленный Какаши. «Курама, в конце концов, согласился поместить большую часть своей чакры в печать, став немного больше обычного человека. Он сидел на полу, с разбросанными в разные стороны хвостами, и держал когтями фишки. «Ха, дедуля Курама уничтожит вас троих одним когтем». Курама, одной лапой держащий фишки, а другой подпирающий подбородок, ухмыльнулся, обнажая ряд острых зубов, и посмотрел на Шизуне, как ошиянка. Панк, Яруаши, играющий в маджонг, повернул голову и раздраженно посмотрел на Курому. «Эй, чертов лис, этот голос слишком громкий для твоего нынешнего размера». Курома фыркнул и взмахнул средним хвостом. «ХМ, здесь в любом случае прекрасная звукоизоляция, так что меня никто не слышит снаружи». Какаши, державший фишки в левой руке, лениво посмотрел на Курому, сидящего напротив, а потом перевел взгляд на Яруаши. «Какого черта? Его поймали Яруаши и Куринай, чтобы поиграть в маджонг, но какого черта за его столом сидит лис?» 7. Какаши бросил 7 из 7, выбив 6 из 9 Куромы. 7 из 7? Серьезно? А тебе везет, чертов сопляк!» Курома резко расширил глаза и закричал на Какаши. У того задрожали барабанные перепонки, волосы отклонились назад из-за дыхания лиса, а лицо запачкалось большим количеством слюны. Какаши заскрежетал зубами. Анка и Шизуне, сидевшие рядом, жалобно посмотрели на него. Они сидели по бокам, и когда Курома раскидал пушистые хвосты по полу, они хотели погладить их, но не решались, а теперь резко отдернули руки, отбросив эту мысль. «Такой громкий голос и отвратительные манеры, неудивительно, что с тобой никто не хочет играть». Яруаши презрительно посмотрел на Курому. Тот высокомерно поднял голову. «Не неси чепуху, они все были побеждены дедулей Куромой». Эта странная игра продолжилась. Прошло примерно полчаса. Тонг, Шизуне взяла фишки со стола. Курома посмотрел на нее и фыркнул. «Прекращай бесполезную борьбу, девочка, думаешь, что способна тягаться с дедулей Куромой?» Шизуне посмотрела на фишки в руках и осторожно взглянула на Курому. Немного поколебавшись, она нерешительно бросила 20 фишек на стол. Чечет-четная пара. Курома замер. Какаши, Анка и Шизуне резко отступили назад, Анка даже подняла руки, прикрывая лицо. Однако ожидаемого крика не последовало. Курома резко повернул голову, пристально посмотрев в направлении окна. Через пару секунд он посмотрел на Яруаши. «Я чувствую злобу». «Да, я уже заметил». Яруаши кивнул и посмотрел в окно. В следующее мгновение в его глазах вспыхнуло небесно-голубое сияние и быстро потухло. «Готово, все под контролем». Цунади немного настороженно посмотрела на Яруаши. «Что случилось?» «Ничего особенного», — Яруаши спокойно сказал. «Не обращайте внимания, давайте играть, совсем разберемся завтра». Видя, что Яруаши не слишком сильно заботится об этом, Рин, Какаши и остальные пожали плечами и вернулись к игре. Заметив, что Курома все же начал приходить в ярость, Какаши поднял руку и сказал: «Мне нужно в туалет». Фух, Какаши пропал без вести, оставив Анка и Шизуне наедине с закипающим Кьюби. Курома замер на некоторое время, глубоко вздохнул и бросил фишки на стол. «Это просто удача, в следующий раз дедуля Курома не проиграет». Какаши, скрывающийся в ванной комнате, облегченно вздохнул, когда снаружи не последовало никакого шума, и начал думать, как с этим справиться. Через несколько секунд он вдруг поднял голову, посмотрев на крышу, и ухмыльнулся. «На крыше». Конан слегка нахмурилась, глядя в направлении территории клана Хьюга вдали. Фух, рядом с ней появилась фигура Какаши. Конан посмотрела на него. «Что случилось? Нужно сделать шаг?» «Да, нужно действовать. Мне поручили передать тебе срочное задание». Какаши предельно серьезно кивнул и описал все в нескольких словах. Он тайно ухмыльнулся, видя, как Конан немного поколебалась, но все же отправилась в здание Хокаге. «Получилось. Можно спокойно идти домой, вдобавок отправив братцу подарок. А насчет того, что произойдет завтра, Какаши это совсем не касается. Он решил завтра утром взять на себя миссию и временно покинуть Конаху по другую сторону». Курома начал раздраженно ворчать из-за отсутствия Какаши. «Чем этот паренек занимается? Почему он до сих пор не вернулся?» Услышав слова Куромы, Яруаши беспомощно покачал головой и активировал Тенсиган, оглядывая окружение, а через мгновение резко замер. Его уголки рта начали подрагивать. «Какаши, этот нерадивый братец играет слишком грязно». Тук, раздался стук. Рин встала и открыла дверь. Все присутствующие, включая лиса, посмотрели на вошедшую Конан. Рин замерла и настороженно спросила: «Зачем вы пришли в такое время?» «Какаши сказал, что лорд Хокаге ищет меня». Конан невозмутимо прошла мимо Рин и посмотрела на Яруаши в гостиной. В глубине глаз Яруаши промелькнула беспомощность. «Проходи, ты играешь в маджонг, займи место Какаши, Конан». Она с недоумением посмотрела на Яруаши. «Это и есть срочная миссия, о которой говорил Какаши». Курама раздраженно посмотрел на Конан. «Эй, хватит стоять на месте, быстрее садись, не нужно тратить время попусту». Глава 254. Инцидент Хьюга. Яруаши, Цунади и остальные продолжали играть до 3 часов ночи. В итоге, Яруаши выиграл 4 раза из 6, а за другим столом лидировала Конан. Стоит отметить, что Конан прибыла, когда Какаши уже занимал 3-е место. Заняв его место, очевидно, она сыграла гораздо лучше, одерживая последовательные победы и в конечном итоге заняв 1-е итоговое место. Курама, занявший последнее место, весь оставшийся вечер раздраженно грыз когти. На следующий день Яруаши проснулся на диване и потер глаза. После завершения игры Конан ушла, а Цунади и Шизуни остались здесь. Рин и Шизуни, обучающиеся Ирьонин Дзюцу у Цунади и имеющие довольно хорошие отношения, спали в комнате Яруаши, а Анка спала в комнате Куринай. Цунади спала в комнате, оставшейся после переезда Какаши. Хотя есть и другие комнаты, но сейчас кровати в них не готовы. Конечно, главной причиной того, что Яруаши спал на диване, было не это. Это произошло из-за того, что Рин, Куринай и Шизуни были не против спать с Яруаши в одной комнате, но категорически возражали против остальных. Когда Яруаши сидел на диване и зевал, дверь в комнату Куринай открылась, и оттуда вышла сонная Куринай в мешковатой белой пижаме. Плохо застегнутая пижама обнажала изящное тело 16-летней девушки. Куринай тихонько закрыла дверь, а потом обратила внимание на Яруаши, сидящего на диване, и поднесла палец к губам, показав жест молчания. «Тише, Анка еще спит». Куринай подошла к Яруаши и тихо сказала: «Хочешь что-нибудь поесть? Я приготовлю завтрак». Яруаши посмотрел на сонную Куринай и покачал головой. «Лучше нормально выспись, я сам приготовлю что-нибудь, мне все равно нужно разобраться с одним вопросом». Куринай заботливо сказала: «Ты спал меньше 4 часов, не лучше ли просто отправить теневого клона? Шикаку может позаботиться обо всем». «Нет, я должен заняться этим лично». Яруаши встал и с улыбкой протянул руку, поправив растрепанные волосы Куринай. Это движение заставило ее покраснеть и смущенно опустить голову. С этим движением Куринай заметила, что ее пижама плохо застегнута и покраснела еще сильнее, но не стала застегивать ее, не забывая об отдыхе. «Хорошо». Яруаши улыбнулся и отправился на кухню. 9 часов утра. Территория клана Хьюга. Здесь собралось большое количество людей, сделав просторный двор переполненным. Толпа насчитывала как минимум несколько десятков человек. На крышах за внешней стеной стояло большое количество шиноби. Некоторые из собравшихся были членами клана Учиха и носили форму военной полиции Конохи, а некоторые носили черные накидки теневой стражи с цифрами И. 2-й и 7-й отряды обычно занимаются вопросами внутренней безопасности Конохи. Кроме того, здесь собрались некоторые шиноби Конохи во главе с Шикаку Нарой. В центре двора напротив друг друга стояли 2 группы шиноби. Одной из них были прибывшие на днях шиноби Кума, а другой шиноби клана Хьюга во главе с Хьюга Хиаши. На земле между ними лежало тело лидера шиноби Кума. «Ах, это действительно один из благороднейших кланов Конохи. Вы не только подло расправились с нашим лидером, но и не желаете брать ответственность. Чем еще больше оскверняете его честь? Даже на вчерашнее празднование не явился только ваш клан. Похоже, вы ни во что не ставите даже всю Конаху». Шиноби, стоящий во главе делегации Кума, посмотрел на Хьюга Хиаши и усмехнулся. Хиаши нахмурился и холодно сказал: «Я уже сказал, что ваш лидер ночью тайно проник на территорию нашего клана и попытался похитить мою дочь. Конечно же, я не стал стоять в стороне, но в темноте не было возможности разглядеть внешность злоумышленника. Вчера ночью кто-то тайно пробрался на территорию клана в попытке похитить Хинату. Хиаши, конечно же, рассматривал этого человека как врага и без лишних раздумий безжалостно атаковал. Но Хиаши никак не ожидал, что, столкнувшись с его атакой, злоумышленник просто застынет на месте, не собираясь вообще никак сопротивляться, и умрет на месте». Обнаружив, что злоумышленником оказался лидер делегации Кума, Пхяши был шокирован и покрылся холодным потом. Ему даже показалось, что кто-то намеренно тайно нацелился на клан Хьюга, потому что это резкое замирание лидера делегации Кум оказалось не просто ненормальным, но и немного неестественным. «Я уже сказал, что у вашего лидера были признаки нахождения под контролем. Это не только моя ответственность, возможно, кто-то намеренно подставил его под удар. Чепуха». Шиноби Кума разгневанно посмотрели на Хьяши. Они не знали, правдивы ли слова Хьяши, хотя это заставило их смутно почувствовать, что что-то пошло не так, но они не могли отступить назад в такой ситуации и продолжали давить на главу клана Хьюга. Из-за плохих отношений между Коноха и кланом Хьюга, вероятно, клан Хьюга будет вынужден взять всю ответственность на себя в этом вопросе. Шиноби Кума не могли упустить такую удачную возможность заполучить Бейкуган клана Хьюга. «Я говорю правду», — Хьяши холодно сказал и посмотрел на Шикаку, стоявшего неподалеку. Шикаку спокойно стоял на месте, не проявляя особого беспокойства. Он уже примерно понял процесс и суть произошедшего. Нет никаких сомнений в том, что Хьюго Хьяши не мог просто так убить лидера делегации Кума. Таким образом, тайное проникновение лидера делегации Кума на территорию клана Хьюго действительно произошло. Слова Хьяши о смерти другой стороны не похожи на подделку, по крайней мере, глядя на его поведение и эмоции. На поверхности он действительно сильно раздражен и считает обвинения несправедливыми. Но теперь это не так важно. Это никак не отменяет самый важный факт. Глава делегации Кума действительно умер от рук главы клана Хьюга. В таком важном вопросе, ни он, ни Хьюго Хьяши, ни Шиноби Кума, не могут принимать конкретные решения. Это должен сделать пятый Хокаге. Уважаемый советник Хокаге, неужели вы позволите клану Хьюга остаться безнаказанными после такого? Они даже не участвовали во вчерашнем праздновании, полностью проигнорировав заключение мира между нами. Шиноби Кума возмущенно посмотрел на Шикаку. Шикаку оставался невозмутимым. Не стоит делать поспешные выводы, для начала нужно выяснить причину смерти вашего лидера. Кроме того, я уже сообщил о происходящем лорду Хокаге. Он прекрасно понимал, что должен делать в такой ситуации. Необходимо просто тянуть время до прибытия пятого Хокаге. Он не квалифицирован лично разрешать подобный вопрос. Шикаку присел на корточки и мягко обратился к Хинате, робко стоящей позади Хьяши и сжимающей край его накидки. «Хината, ты помнишь, что именно произошло прошлой ночью?» Маленькая Хината робко помотала головой. Шикаку встал и посмотрел на Шиноби, проводившего осмотр трупа лидера делегации Кума. Причина смерти уже установлена. Шиноби, отвечавший за осмотр тела, на самом деле уже установил причину смерти, но из-за чрезвычайной важности данного вопроса, он перепроверил это несколько раз, чтобы не упустить ни единой детали. Услышав слова Шикаку, он встал и сказал тяжелым голосом: «Проведя детальный осмотр, я установил, что причиной его смерти послужил перелом затылочной кости и разрыв артериального сосуда. Это в основном подтверждает, что причиной смерти действительно был Джукин клана Хьюга». Глава 255. Глава 255. Пятый Хокаге. «Хаэм, что скажете теперь?» Шиноби Кума холодно посмотрел на Хьяши. Лицо Хьюго Хьяши сильно помрачнело. Он посмотрел на Шиноби, отвечавшего за осмотр тела, и сказал: «Нет никаких признаков контроля, меридианы тоже в порядке». Странное и неестественное движение лидера делегации Кума в момент смерти натолкнуло Хьяши на мысль, что он был убит заранее, а потом отправлен на территорию клана Хьюга при помощи марионеточной техники. Целью было ухудшение отношений клана Хьюга с Конохой. Сказав это, Хьяши осмотрелся по сторонам, задержав взгляд на Шикаку Нари и главе военной полиции Конохи, Учихи Фугаку. Происходящее наиболее выгодно клану Учиха и, возможно, некоторым другим большим кланам. Это можно было провернуть при помощи гендзюцу клана Учиха или техники теневого подражания клана Нара. Но, осмотревшись по сторонам, Хьяши увидел спокойные и безразличные взгляды Учихи Фугаку и остальных. Неужели глава клана Хьюга думает, что это было подстроено кланом Учиха? Заметив взгляд Хьяши, Фугаку невозмутимо сказал: «Мы, клан Учиха, презираем подобные средства, зато вы, клан Хьюга, в последнее время, похоже, возомнили себя величайшим кланом Конохи. Произошедшее действительно не имеет ничего общего с кланом Учиха, и они действительно презирают подобные средства, но отсутствие клана Хьюга на вчерашнем праздновании очень не понравилось Фугаку. По его мнению, из-за слишком активного развития в последнее время, Клан Хьюга начал пренебрегать остальной Канохой. Слова Фугаку заставили присутствующих членов клана Учиха холодно посмотреть на членов клана Хьюга. Окружающая атмосфера сразу же стала очень тяжелой. Шиноби Кума усмехнулся, наблюдая за происходящим. Именно это он и хотел видеть. Похоже, клан Хьюга действительно изолирован от Канохи, и никто не встанет на их сторону. Теперь Кума не посмеет вступить в конфронтацию с Канохой, но клану Хьюга придется заплатить цену. Мы, клан Хьюга, никогда не думали об этом и по-прежнему являемся частью Канохи. Хиаши мрачно посмотрел на Фугаку и твердо сказал. Фугаку сложил руки на груди и ничего не ответил. Конфликт между кланами Хьюга и Учиха, сильнейшими кланами Канохи, неизбежен. Сейчас они контролируют военную полицию Канохи, в то время как под контролем клана Хьюга находится отдел восприятия. Внутри Канохи, между обязанностями отдела восприятия и полиции, конечно же, существуют конфликты, но обе стороны ведут себя крайне сдержанно. В конце концов, никто не хотел провоцировать пятого Хокаге. Как только конфликт вызовет недовольство со стороны Яруаши, возможно, всем сторонам придется очень несладко. Через некоторое время шиноби второго отряда теневой стражи и отдела допросов Канохи неоднократно проверяли тело лидера делегации Кума, в итоге окончательно удостоверившись в ранее установленной причине смерти. К этому моменту шиноби Кума окончательно пришли в ярость. Все они разъяренно смотрели на Хиаши и остальных. «Вы обязаны дать нам отчет. Лидер лишь тайно прокрался на территорию вашего клана. Он больше ничего не сделал. Вы намеренно разрушаете мир между Канохой и Кума, чтобы спровоцировать возобновление войны. Вы должны взять на себя ответственность за произошедшее». По двору разносились крики разъяренных шиноби Кума. Лицо Хиаши потемнело. Заметив, что Учиха Фугаку продолжает равнодушно смотреть на него, а Шикаку спокойно стоит в стороне, не говоря ни слова, Хиаши ощутил холодок, пробегающий по спине. Кажется, проблема приобретает очень серьезный оборот. Маленькая Хината, прятавшаяся за Хиаши, была напугана яростными криками шиноби Кума и начала тихонько плакать. Две маленькие ручки крепко сжимали край накидки отца. Как раз в этот момент со стороны раздался спокойный голос. «Если Канохи не даст отчет, вы возобновите войну». Услышав этот голос, Фугаку и Шикаку одновременно повернулись, посмотрев в его направлении. Толпа быстро расступилась, пропуская в центр двора фигуру. «Лорд Хокаге». Шикаку сразу же подошел к Яруаши, поклонился и начал описывать ситуацию. Яруаши махнул рукой, прерывая его слова. «Не нужно, я уже в курсе». Пятый Хокаге присел на корточки, вообще не обращая внимания на шиноби Кума, и с мягкой улыбкой посмотрел на Хинату, робко сжавшуюся позади Хиаши. «Хината, иди ко мне, не нужно бояться». Хиаши облегченно вздохнул, увидев отношение Яруаши, и посмотрел на Хинату. «Хината, познакомься с лордом Хокаге, Хок Хокаге». Хината робко посмотрела на Яруаши, но его мягкая улыбка заставила Хинату забыть об страхе. Яруаши ухмыльнулся. «Ты так не боялась меня, когда только родилась. В то время ты плакала, покинув мои объятия. У-у-у». Хината, конечно же, не помнит то время, но инстинктивно ощущает близость к Яруаши. Особенно она чувствовала притяжение от его голубых глаз, казалось, возникающие на уровне крови. Хиаши посмотрел на нее и улыбнулся. «Хината, иди к лорду Хокаге». Услышав слова отца, Хината робко шагнула вперед, а потом быстро подбежала к Яруаши и спряталась за ним. Яруаши потрепал маленькую голову Хинаты, взял ее на руки и посмотрел на шиноби Кума. Лица шиноби Кума были крайне мрачными. Шиноби, стоявший во главе, колебался, но все же возмущенно сказал. «Лорд Хокаге, эти высокомерные хьюги убили нашего лидера в попытке разрушить мир между Канохой и Кума, который был достигнут ценой огромных усилий. Вы обязаны призвать клан Хьюга к ответу. Предыдущие слова об возобновлении войны или об чем-то в этом роде были сказаны чисто на эмоциях. Перед лицом пятого Хокаге, конечно же, никто не смел говорить об этом. В случае, если война действительно будет спровоцирована, они не смогут покинуть Канаху живыми. А даже если удастся вернуться живыми, им скорее всего оторвет головы четвертый Райкаге. Дать отчет? Яруаши мягко улыбнулся. В этой улыбке не было гнева или каких-то других негативных эмоций, просто мягкая и солнечная улыбка. Он взял Хинату на правую руку, а левую поднял перед собой, направив открытую ладонь на только что говорившего шиноби Кума. Фух, шиноби непроизвольно полетел в направлении пятого Хокаге. Треск. Яруаши сжал пальцы на его шее и раскрыл ладонь. Тук, теперь на земле валялось два трупа шиноби Кума. Эта сцена привела Шиноби Кума в ужас. Все они вздрогнули и невольно отступили. Яруаши спокойно сказал: «Клан Хьюга – часть Конохи, а раз вы просите Шиноби Конохи дать отчет, то обращайтесь ко всей Конохе. Вы хотели получить отчет? Конохе дала вам его. Есть еще какие-то вопросы?» Эти слова Яруаши вызвали сильные эмоции не только у Шиноби клана Хьюга, но и заставили глубоко вздохнуть всех присутствующих Шиноби других кланов, включая клан Учиха, а также гражданских Шиноби. Это пятый Хокаге. Все они Шиноби Конохи. В глазах пятого Хокаге, будь то гражданский Шиноби или клановый Шиноби, все они одинаковы, все они часть Конохи. Конохе никогда не пойдет на уступки в подобных вопросах перед лицом других деревень. Лорд Хокаге, может начаться война, но это действительно правильное отношение к Шиноби Конохи. Шикаку глубоко вздохнул и тихо прошептал, уголки рта приподнялись, показывая еле заметную улыбку. Шиноби должны гордиться тем, что являются частью Конохи. Хок, лорд Хокаге, как вы можете? На лбу Шиноби Кума выступил холодный пот. Он неверующе посмотрел на Яруаши, собираясь что-то сказать, но в следующее мгновение его тело безвольно упало на землю. Яруаши посмотрел на остальных Шиноби Кума и усмехнулся. Есть еще какие-нибудь вопросы? Тишина. Похоже, на этом вопрос исчерпан. В таком случае можете отправляться домой. Взгляд Яруаши пронесся по Шиноби Кума. Видя, что никто не собирается говорить, он улыбнулся и отправился вместе с Хинатой в резиденцию клана Хьюга. Глава 256. Хината и Хамура. Хок, лорд Хокаге. Когда Яруаши вошел в резиденцию, Хината обеспокоенно прошептала. В таком юном возрасте она еще не могла понять всю суть происходящего и не была уверена, что все уже закончилось. Яруаши мягко улыбнулся. «Не волнуйся, все уже в порядке». По другую сторону тела Шиноби Кума подрагивали, а по щекам стекал холодный пот. Хиаши посмотрел вслед уходящему Яруаши и облегченно вздохнул, на лице читалась сильная благодарность. Со времен основания деревни и особенно после становления Табирамы вторым Хокаге, большие кланы и разнообразные фракции внутри деревни все время тайно противостояли друг другу. А слишком сильные кланы сразу же приковывали к себе пристальное внимание Хокаге. Кланы Учиха, а позже и Синджу, всегда находились под огромным давлением. На самом деле, именно из-за этого отношение Цунади к Хирузину сильно ухудшилось, что в итоге стало одной из причин ее ухода из деревни. При четвертом Хокаге ситуация тоже не сильно изменилась. Но с момента становления Яруаши пятым Хокаге все резко стало иначе. До сих пор ни на один из больших кланов не оказывалось давления. Яруаши с самого начала был сосредоточен на обучении и развитии талантливых шиноби. С тех пор Хиаши, как глава клана Хьюга, никогда не испытывал настороженности к Конохе, а противостояние с кланом Учиха сильно ослабло, став намного более сдержанным. Сейчас был крайне удачный момент для подавления клана Хьюга. Они не смогли бы ничего противопоставить, но Яруаши не стал этого делать, не было даже намека на нерешительность или колебания. Он продемонстрировал жесткое и решительное отношение в вопросе противоречий с другими деревнями. Казалось, он просто помог клану Хьюга, но на самом деле, этим шагом Яруаши продемонстрировал отношение ко всем кланам Конохи. Он не будет заботиться об росте и развитии кланов, даже если это касается клана Хьюга, уже имеющего довольно большой вес в Конохе. Пока Яруаши остается Хокаге, в Конохе не будет жертв из-за борьбы за власть и влияние. Это и есть наш Хокаге. Учиха Фугаку посмотрел вслед уходящему Яруаши, а затем обратился к Хиаши и Шикаку. «Советник Шикаку, в таком случае вы разберетесь с остальным. Как глава сильнейшего клана Конохи, стоящего на стороне пятого Хокаге, Фугаку, конечно же, хотел, чтобы Яруаши как можно сильнее полагался на клан Учиха, не позволяя клану Хьюга, сильно выросшему за последние годы, бросать вызов их статусу сильнейшего клана Конохи. Но такое отношение тоже неплохо. По крайней мере, им не придется опасаться давления со стороны Конохи из-за слишком быстрого развития, а можно просто сконцентрироваться на развитии талантов своего клана. В таком противостоянии клан Учиха не страшится никакого другого клана. В гостиной Яруаши смотрел на Хинату в объятиях. В глазах мерцало небесно-голубое сияние. Яруаши сразу же ушел с Хинатой, потому что, с его точки зрения, ее вопрос гораздо важнее, чем вопрос посланников Кума. Под пристальным наблюдением Тенсигана он увидел чакру Хамуры, прикрепленную к Хинате. Чакра шести путей, если ее не собрать и не запечатать, то даже в случае разрушения и рассеивания, она все равно соберется вновь. Яруаши задумчиво прошептал, его глаза мерцали. Хотя он получил гейкуган, слившийся с чакрой и силой глаз Хамуры, но основная часть чакры шести путей рассеялась со смертью Ташира. К Хинате было привязано не так много чакры, в глазах Яруаши это был лишь маленький огонек, но этот огонек был прочно привязан к Хинате и незаметно привлекал остальную чакру Хамуры, рассеявшуюся по миру со смертью Ташира. Если не вмешаться в этот процесс, то в будущем Хината станет похожа на Наруто и Саске, являющихся реинкарнациями Индры и Асуры. Яруаши задумался. В данной ситуации у него было два варианта. Первый – отделить чакру Хамуры от Хинаты и запечатать ее, но в таком случае, остальная чакра просто устремится к другому члену клана Хьюга. Второй – ничего не делать, позволив Хинате спокойно наследовать чакру Хамуры. Подумав об этом, Яруаши все же решил не вмешиваться. По его мнению, наследование Хинатой чакры Хамуры не было большой проблемой, ведь эта реинкарнация полностью отличается от воскрешения Кагуи и Ацуцуки. Эта чистая чакра шести путей не содержит сознания, а просто естественным образом притягивается к самой близкой родословной. Теперь, после восхождения на уровень шести путей, если у Яруаши появится потомство и он рассеет часть своей чакры шести путей по миру Шиноби, то эта чакра естественным образом начнет притягиваться к родственной крови и в конечном итоге будет привязана к потомку с самой чистой родословной. Лорд Хокаге. Когда Яруаши наблюдал за колебаниями чакры Хамуры на теле Хинаты, в помещение вошел Хиаши и благодарно поклонился. Яруаши слегка прищурился и небесно-голубой блеск в глазах быстро потух, затем он осторожно опустил Хинату на пол. Хината робко посмотрела на него и побежала к Хиаши. «Хиаши, мне нужно поговорить с тобой». «Я понял». Хиаши кивнул и погладил голову Хинаты. «Иди к маме». Хината кивнула и убежала. Яруаши посмотрел вслед убегающей Хинате. Обратив внимание на взгляд Яруаши, Хиаши уже начал примерно догадываться и осторожно спросил. «Это как-то связано с Хинатой?» «Да». Яруаши повернулся, посмотрев на Хиаши, и кивнул. «Ты, наверное, давно задаешься вопросом, почему мое додзюцу естественным образом сдерживает и подавляет ваш гейкуган, не так ли?» Хиаши нервно кивнул. Он действительно очень хотел это знать. С тех пор, как глаза пятого Хокаге изменились, при каждой встрече с ним, Хиаши чувствовал сильное угнетение на уровне додзюцу, с которым он не сталкивался в прошлом. От других додзюцу никогда не исходило подобного чувства. Он, конечно же, пребывал в замешательстве и был сильно озабочен этим вопросом, но боялся спросить напрямую, потому что это связано с силой Яруаши. Вопросы и тем более шпионаж за такими вещами являются табу. Не стоит переживать. Яруаши спокойно сказал. «Мои глаза действительно связаны с кланом Хьюга. На самом деле это додзюцу более высокого уровня, происходящее от младшего брата мудреца шести путей, Хамуры Ацуцуки». Хиаши шокированно посмотрел на Яруаши. «Это так неудивительно, что додзюцу лорда Хокаге так воздействует на наш гейкуган. По некоторым причинам, я сражался с реинкарнацией Хамуры Ацуцуки и в результате поглотил силу его гейкугана, а немного позже пробудил эти глаза, но чакра Хамуры рассеялась и реинкарнировала вновь». Яруаши спокойно сказал. Хиаши был удивлен. «Лорд Хокаге имеет в виду?» «Да». Чакра Хамуры прикрепилась к Хинате. Яруаши кивнула и серьезно сказал. «Чакра Хамуры является чрезвычайно мощной силой, но ее не так просто контролировать. Очень вероятно, что это окажет негативное влияние на Хинату». Хиаши был сильно обеспокоен, услышав слова Яруаши. Конечно же, получение Хинатой силы предка было радостной новостью, но если такую силу не получится контролировать, то определенно возникнут серьезные последствия. Кроме того, Яруаши уже обладает частью силы предка, это может стать довольно сложным вопросом. Хиаши немного напряженно посмотрел на Яруаши. «Это, не переживай», Яруаши успокаивающе сказал. «Я не позволю чакре Хамуры влиять на Хинату, но теперь она слишком мала для взятия ее под контроль. Поэтому я подготовлю фуиндзюцу для временного запечатывания чакры Хамуры, а когда Хината подрастет, я открою печать и научу ее контролировать эту силу». Хиаши сперва был шокирован словами Яруаши, но потом поклонился и радостно сказал: «Благодарю лорда Хокаге за заботу об Хинате». На самом деле, когда Яруаши начал говорить об силе Хамуры и остальном, Хиаши задумался, есть ли у него какая-то скрытая цель или что-то в этом роде, но эти мысли были мгновенно подавлены, потому что даже до получения этих глаз, Сила Яруаши уже выходила далеко за пределы нормального представления об шиноби. Разве Яруаши нужно было что-то скрывать, если у него были бы какие-нибудь замыслы насчет силы клана Хьюга? Весь клан Хьюга не имеет и шанса противостоять Яруаши. Это непреодолимый разрыв в силе. В такой ситуации просто нет необходимости придумывать какой-то скрытый план. Отбросив эти мысли, Хьяши понял две вещи. Хината стала наследницей силы предка, а Яруаши готов принять ее в ученики в будущем. Учиха Итачи, старший сын Учихи Фугаку, является учеником Яруаши. Вдобавок клан Учиха самым первым встал на его сторону. Теперь клан Учиха имеет огромное влияние в Конохе. Даже в Теневой Страже, силе подчиняющейся непосредственно Хокаге, есть много шиноби клана Учиха, значительно больше, чем шиноби клана Хьюга. Поэтому Хьяши всегда хотел наладить более прочные и тесные отношения с Яруаши, но никогда не удавалось найти подходящую возможность, а теперь она появилась сама собой. Сегодняшний день начался просто ужасно, но в одно мгновение ситуация перевернулась с ног на голову и появилось столько поводов для радости. Даже Хьяши, глава клана Хьюга, с трудом сдерживал радость, вспыхнувшую в сердце. Кстати, по поводу убитого тобою шиноби Кума, можно сказать, что это произошло из-за меня. Яруаши посмотрел на Хьяши и внезапно сказал: «Вчера ночью Курама почувствовал сильную злобу шиноби Кума в отношении вашего клана, и я взял его под контроль». Услышав слова Яруаши, Хьяши сначала был напуган, а потом облегченно вздохнул и горько улыбнулся. «Значит, это были вы». Изначально он думал, что это была интрига какой-то силы внутри деревни против клана Хьюга. Яруаши посмотрел на Хьяши и сказал: «Просто вчера ночью у меня были дела, и я собирался разобраться с этим вопросом сегодня. Надеюсь, клан Хьюга не будет держать обиду». «Ничего», — Хьяши покачал головой. «Раз у него действительно была злоба в отношении нашего клана, то мне стоит поблагодарить лорда Хокаге за помощь. В противном случае могло произойти что-то и похуже». Яруаши кивнул и покинул гостиную, в то же время сказав: «Хорошо, на этом все, я подумаю об Фуиндзюцу и сообщу, когда все будет готово. Благодарю лорда Хокаге». Хьяши последовал за Яруаши, проводив его за пределы территории клана Хьюга. После ухода пятого Хокаге, Хьяши глубоко вздохнул, вспоминая все произошедшие ранее. Он неторопливо вернулся в резиденцию, пытаясь переварить и осознать всю эту информацию. Глава 257. Подопытный лис, Кумагакури. Пух, это был звук стакана, упавшего на пол. Чертовы ублюдки. Четвертый Райкаге встал с кресла и крепко сжал кулаки, яростно глядя на шиноби перед собой. Шиноби Кумагакури, докладывающий об ходе миссии, задрожал и покрылся холодным потом, глядя на разъяренного Райкаге, скрежетавшего зубами. Конаха слишком взорвалась, им нужно преподать урок, братан». Рядом появился Киллер Би и зачитал реп в привычном стиле. Четвертый Райкаге заскрежетал зубами. «Пятый Хокаге и правда слишком высокомерен, этот чертов ублюдок. Лорд Райкаге, жаль, но...» Дадай тяжело вздохнул. «Мы больше не можем продолжать войну с Конохой, хотя четвертый Хокаге и Данзе мертвы, но все еще есть Саннины, и ни в коем случае не стоит недооценивать третьего Хокаге из-за возраста. Вдобавок есть Шаринган Какаши и Шуншин Ношисуи. Новое поколение Конохи выросло слишком быстро, а об пятом Хокаге, сопоставимом с легендарным Синджу Хаширамой, даже не стоит напоминать. Если продолжить войну, то у нас не будет никаких шансов на победу». Бух! Эй яростно ударил по столу и посмотрел на Дадея. «Неужели мы должны позволить им быть настолько высокомерными? Хотя мне не хочется это признавать, но теперь нам остается только терпеть. Другие великие деревни сильно пострадали по ходу войны и уже заключили мирные договоры с Конохой. Я не думаю, что они захотят возобновлять войну в ближайшее время, а в одиночку мы просто не способны выстоять перед Конохой». Лицо Дадея было мрачным. «Поэтому мы должны стиснуть зубы и наращивать силы, ожидая восстановления других великих деревень. Только тогда можно будет рассмотреть вопрос возобновления войны с Конохой». На самом деле Дадай озвучил не все свои мысли. Сейчас Конохой переживает небывалый расцвет, и не так важно, что произойдет. Пока жив пятый Хокаге, стоящий практически наравне с Синджу Хаширамой, великие деревни не смогут вести войну против Конохи. При живом первом Хокаге Синджу Хашираме, другие великие деревни могли только спрятаться и наращивать силы. Никто не осмеливался развязать мировую войну, пока Хаширама не умер. Ублюдки. Четвертый Райкаге стиснул зубы и покинул свой кабинет, разбив окно. Покинув кабинет Райкаге через окно, и отправился прямиком на свою тренировочную площадку. Несмотря на ярость и нежелание, он тоже понимал, что в одиночном противостоянии Коноха их будет ждать крайне трагичный конец. Коноха. За скалой Хокаге. Яруаши парит в воздухе посреди поляны, за спиной можно заметить 6 шаров поиска истины. Он сложил руки вместе и сделал толчок вперед. Черные печати окутали ладони и распространились во все стороны, образовав бесчисленные черные цепи символов, плотно окутавшие воздух впереди, а затем начавшие постепенно сжиматься. Фух. В итоге, черные цепи символов переплелись и окутали древесного клона, ранее созданного Яруаши при помощи Макутана. Древесный клон, практически полностью окрашенный в черный цвет символами Фуиндзюцу, медленно подлетел к Яруаши. Яруаши нахмурился и щелкнул пальцем, заставив древесного клона распасться и исчезнуть без следа. Недостаточно, чакра все равно просачивается через печать. Чакра Хамуры находится на уровне 6 путей. Обычного Фуиндзюцу недостаточно, чтобы запечатать такую силу. Любые существующие техники бесполезны, в том числе и сильнейшие печати клана Узумаки. 6 путей. Чебакутинси должно быть способно на это, но это не то, что сейчас нужно Яруаши, ведь он хочет сдержать чакру Хамуры, не отделяя ее от Хинаты. Это чем-то схоже с запечатыванием биджу в теле Джинчурики. Поэтому Яруаши должен сам создать подходящее фуиндзюцу. Он несколько раз посещал Кушину, чтобы получить методы фуиндзюцу и секретные техники клана Узумаки, а затем анализировал их, полагаясь на Тенсиган и силу 6 путей, чтобы извлечь из них максимальное количество знаний. На основе этих знаний он попытался создать новые печати, но в итоге ни одна из них не смогла полностью запечатать древесного клона, обладающего чакрой 6 путей. Тем не менее, чакры с каждым разом просачивалось все меньше и меньше. Похоже, что-то не так с финальной частью Фуиндзюцу, нужно сосредоточиться на ее переработке, но остальные части тоже должны быть скорректированы. Яруаши задумчиво поглаживал подбородок. Через некоторое время он сложил печать одной рукой, создав древесного клона, а затем поднял руки перед собой, создав огромное количество черных символов, плотно окутавших воздух впереди. Многочисленные цепи черных символов Фуиндзюцу сформировали вокруг древесного клона плотную черную сферу, которая постепенно сжалась и запечатала его. Готово. Яруаши удовлетворенно улыбнулся, чувствуя, что древесный клон не смог рассеивать чакру и рассыпался на куски. Фуиндзюцу, способная запечатать чакру Хамуры на теле Хинаты, наконец-то завершено. Фуиндзюцу, стоящие над печатью 8 триграмм клана Узумаки и способные запечатать чакру 6 путей, я назову его печатью ночи. Черная вспышка в ночи — суперкруговой танец запечатывания стиль 9. Если бы на моем месте был Минато, то она называлась бы примерно так. Придумывая название своему фуиндзюцу, Яруаши невольно вспомнил об Минато, а потом покачал головой. Пока что рано думать об этом. Хотя печать действительно эффективна, но после применения она оставит след в виде огромного количества черных символов. Фуиндзюцу должно быть доработано. Яруаши не хотел использовать его на маленькой милой Хинате в таком виде. После завершения основной структуры, последующие изменения проходили гораздо легче. Яруаши переработал печать таким образом, чтобы после ее применения многочисленные черные символы сжимались в одном направлении, в итоге прикрепляясь к пряди волос на голове, что сведет внешние изменения к минимуму. Готово. Яруаши удовлетворенно кивнул, наблюдая за исчезающим древесным клоном. Но он не стал сразу же переходить к делу, а быстро вылетел за пределы Конохи, приземлился на голову Курамы, поднял руку и использовал печать на нем. Просто ради страховки. Под недоумевающими взглядами шиноби Конохи, уважаемый лорд Курама, расслабленно смотревший сериалы на поляне за пределами деревни, внезапно был окутан огромным количеством цепей черных символов и начал быстро сжиматься в небольшую черную сферу. «Какого черта, ублюдок?» Курама яростно рычал, но потом это превратилось в глухой звук, словно ему в рот засунули кляп. После того, как Курама был окутан черными символами и превратился в небольшую сферу, она плавно полетела в направлении Яруаши и опустилась на его голову, быстро сжавшись в прядь черных волос. Яруаши поднял руку и погладил прядь волос. «Хм, кажется, нет никаких проблем». Глава 258. Запечатывание. Яруаши вытащил черную прядь волос и снял печать. Из пряди хлынула оранжевая чакра, она стремительно росла в объеме, пока не приняла форму Курамы, который сразу же с грохотом упал на поляну за пределами Конохи. Глаза Курамы беспорядочно вращались, казалось, он полностью утратил связь с реальностью. Лис высунул язык и безвольно развалился на земле, хвосты были беспорядочно разбросаны во все стороны. Фух, фигура Яруаши размылась и исчезла, словно вообще ничего не произошло. После исчезновения Яруаши, Курама потряс головой, постепенно придя в себя, а затем понял, что именно произошло, и яростно взревел. Пятый, ты ублюдок. Рев сильнейшего из Биджу сотряс всю Конаху. Яруаши, уже вернувшийся в свой кабинет, расслабленно посмотрел на разъяренного лиса. Зачем так злиться? Я всего-то немного поэкспериментировал с Фуиндзюцу, обещаю завтра сыграть с тобой. Что ты сказал, ублюдок? Думаешь, дедуля Курама так просто забудет что-то вроде этого? Голос Курамы прогремел в голове Яруаши. В этот момент он чувствовал, будто его лицо полностью забрызгали слюной. Через некоторое время Яруаши вздохнул и беспомощно развел руками. Итак, какую компенсацию ты хочешь? Завтра отправь мне в 5 раз больше рисовых лепешек и выпивки, чем обычно. Нет, в 10 раз. Хорошо, давай лучше в 20 раз. Слова Яруаши заставили Курому сильно смутиться. Через некоторое время он фыркнул. Хорошо, этой компенсации едва достаточно. После избавления от Курамы, Яруаши позвал теневого стража. Передай Хиаши, что печать готова, он может прийти. Есть. Теневой страж кивнул и покинул кабинет Хокаге. Хотя теневому стражу не ясно, что за печать, но ему и не нужно это знать, ведь его задачей является просто передача команд Яруаши в любое время, а не задавание лишних вопросов. Через некоторое время Хиаши привел Хинату в кабинет Хокаге. Лорд Хокаге. Хиаши подошел к Яруаши и поприветствовал его. Хината стояла рядом, держа отца за одежду и робко глядя на Яруаши. «Следуйте за мной». Яруаши встал из-за стола и неторопливо покинул кабинет. Вскоре он привел Хиаши и Хинату в темную комнату в конце коридора. В комнате было довольно тесно, поэтому, ступив на ее порог, Хината испугалась и спряталась за Хиаши, начав осторожно выглядывать из-за него. «Хината, не нужно бояться, подойди к лорду Хокаге». Хиаши мягко погладил Хинату по голове. С щелчком пальцев в комнате загорелся огонек, затем Яруаши присел на корточки, вытянул руки вперед и мягко улыбнулся Хинате. Посмотрев на голубые глаза Яруаши, она почувствовала покой в сердце и осторожно шагнула вперед. Яруаши взял Хинату на руки и пошел к центру комнаты. «Хиаши, подожди снаружи». «Хорошо, лорд Хокаге». Хиаши кивнул и покинул комнату. Хината еще в младенчестве и совсем недавно контактировала с Яруаши, вдобавок после восхождения на уровень 6 путей, тело Яруаши само по себе стало представлять природу и баланс, поэтому, сидя на руках Яруаши, она была не сильно напугана уходом отца. «Хок, лорд Хокаге, что вы собираетесь делать? Ты узнаешь об этом позже». Яруаши улыбнулся, и в его глазах вспыхнуло небесно-голубое сияние. Хината почувствовала сильную усталость и быстро уснула. Яруаши опустил руки, заставив Хинату парить в воздухе, а затем сложил ладони перед собой. Фух, в темной комнате мгновенно переплелось множество черных символов с Хинатой в центре. Они начали постепенно сжиматься, окутывая прикрепленную к ней чакру Хамуры. Яруаши опустил руки и тихо сказал: «Печать ночи». Он не понимал, откуда пришло это чувство, но, произнося название Фуиндзюцу, Яруаши необъяснимо ощутил чувство стыда. К счастью, Хината ничего не слышала, и в комнате больше никого не было, так что Яруаши смог сохранить достойный и величественный образ Хокаге. Но в этот момент он поклялся, что позже, используя эту технику, никогда не будет произносить ее название. Фух, вскоре цепи черных символов сжались, полностью запечатав чакру Хамуры, а затем исчезли в волосах Хинаты. Яруаши шагнул вперед, снова взяв Хинату на руки. Он протянул руку и погладил волосы Хинаты, дотронувшись до пряди, к которой прикрепилась печать. Созданная им печать очень стабильна, хотя кажется, что она прикреплена лишь к пряди волос, но на самом деле суть далеко не в волосах. Данная Фуиндзюцу имеет полуматериальную форму, существующую между иллюзией и реальностью, как чакра Хамуры, Индра или Асуры. Эта прядь волос будет расти вместе с остальными волосами, ее даже можно постричь, но изменение длины пряди не будет иметь никакого влияния на само Фуиндзюцу. Только находясь на уровне 6 путей, можно получить возможность насильственно сломать эту печать. Люди, не достигшие этого уровня, даже включая кого-то вроде Хаширамы, никогда не смогут сломать эту печать, не зная конкретного метода ее открытия. Яруаши внимательно исследовал печать, а затем проверил состояние Хинаты. Подтвердив, что все в полном порядке, Яруаши активировал Тенсиган и пробудил ее. Открыв глаза и увидев темную комнату, Хината подсознательно испугалась, но быстро успокоилась, увидев небесно-голубые глаза Яруаши вблизи. Она подняла руки и потерла глаза, постепенно приходя в себя, а затем робко обратилась к Яруаши. «Лорд Хокаге, я только что заснула, да». Яруаши погладил голову Хинаты и пошел к выходу. Хиаши ожидал за пределами комнаты с явным напряжением и беспокойством в глазах, хотя он понимал, что Яруаши не сделает ничего плохого Хинате, но вопрос, касающийся силы предка и тем более ее запечатывания, неизбежно вызовет сильное беспокойство. Только увидев Яруаши, держащего Хинату на руках, и удостоверившись, что она в нормальном состоянии, Хиаши смог облегченно вздохнуть. Он сразу же подошел поближе и вопросительно посмотрел на Яруаши. Яруаши опустил Хинату и спокойно кивнул. «Благодарю лорда Хокаге». Хиаши еще раз облегченно вздохнул и с благодарностью поклонился Яруаши, а затем покинул здание Хокаге вместе с Хинатой. Яруаши задумчиво погладил подбородок и сказал, вслед уходящим Хинате и Хиаши: «Хиаши, не нужно слишком строго относиться к ее тренировкам». Хиаши повернул голову, кивнул и исчез в конце коридора вместе с Хинатой. Глава 259. Покидая Коноху 3 года спустя, Яруаши вошел в кабинет Хокаге, налил себе чашку чая и взял документы со стола. Поскольку верхний уровень Коноху теперь разделен на 3 ступени, до кабинета Хокаге доходит не так много документов. Личного внимания Яруаши требует что-то вроде продвижения до ранга Джоунина, мобилизации массивных сил, траты крупных средств и тому подобное. Шикаку, Нара и начальники разнообразных отделов – это первый уровень принятия решений, в основном они имеют дело с простыми ежедневными делами Конохи, а более важные вопросы переходят к Цунаде. И только если Цунаде лично не сможет решить вопрос, он перейдет к Яруаши. Что? Яруаши неторопливо листал документы и вдруг удивленно воскликнул, сразу же начав сосредоточенно читать один из них. В документе содержится информация об Такигакуре. Такигакуре было основано примерно в одно время с 5 великими деревнями, до начала Первой мировой войны Шиноби. Эта деревня уступает только 5 великим деревням. Такигакуре можно смело назвать 6-й по величине деревней Шиноби. В прошлом они даже получили от Хаширамы Биджу, Нанаби. В последующих войнах Такигакуре постепенно отошло на второй план, а его место заняла Амигакуре, став сильнейшей деревней за пределами 5 великих деревень, но позже оно было уничтожено Яруаши. Такигакуре всегда имела хорошие отношения с Конохой, поэтому несмотря на близость к границе страны огня, Коноха никогда не действовала против Таки, но в последнее время начала оказывать сильное давление, принуждая Таки к становлению частью Конохи. Процесс объединения мира Шиноби не может пройти абсолютно бескровным путем. 5-й Хокаге имеет как мягкую, так и жесткую стороны. Мятежные Шиноби, как правило, безжалостно уничтожались. В глазах Яруаши, намного более многочисленное гражданское население гораздо важнее относительно немногочисленных Шиноби. Именно отношение гражданского населения оказывает сильнейшее влияние на процесс слияния стран, а войны и грабежи оказывают на него очень негативное влияние, поэтому Яруаши не сильно заботило сопротивление деревень Шиноби. Эти восстания не имеют никакого смысла. Согласно этой информации, между Конохой и Таки не было открытого конфликта, но Таки находилась под сильным давлением и была очень встревожена, особенно учитывая старение Джинчурики Нанаби, поэтому они решили как можно скорее заменить Джинчурики. В результате поспешных действий возникли непредвиденные обстоятельства. Из-за недостаточной силы печати в процессе перезапечатывания возникли проблемы, в результате которых Нанаби сломал печать и вырвался на свободу. После прохождения через несколько чрезвычайно тяжелых мировых войн, в настоящее время, Таки имеет всего около 1000 шиноби, а сильнейший из них не способен достичь уровня 5 каге, поэтому они не смогли подавить буйствующего Биджу, и деревня была почти уничтожена, а Нанаби пропал без вести. Конечно, было бы не совсем правильно сказать, что Биджу пропал без вести, потому что Таки, как деревня, контролировавшая Биджу на протяжении многих лет, конечно же имеет способ отследить Нанаби. Но проблема заключается в том, что Таки просто не способна подавить Биджу. После практически полного уничтожения деревни и потери Биджу, оставшаяся часть деревни быстро сделала выбор, Решив капитулировать перед Канахой, Нанаби Чоуми, Яруаши погрузился в задумчивость и через некоторое время позвал теневого стража. «Примите капитуляцию Таки. Пусть Шикаку немедленно отправит 2000 шиноби для наведения порядка и взятия под контроль страны водопада. Информация об ситуации в Таки не может быть скрыта. По оценке Яруаши, вскоре, с распространением новостей, в стране водопада вспыхнет паника и хаос. Есть». Теневой страж немедленно принял приказ и приступил к исполнению. Через короткое время в кабинете Хокаге появился черный пространственный вихрь, а затем из него вышел Какаши и обратился к Яруаши. «Должен ли я отправиться в страну водопада? Нанаби необходимо взять под контроль. Не стоит». Яруаши встал и потянул тело. «Предоставь это мне. Я уже почти 3 года не покидал деревню и скоро стану похож на одного ленивого жирного лиса. Стоит прогуляться и подышать свежим воздухом». Какаши тайно ухмыльнулся и сказал: «Брат, кого возьмешь с собой, Рин или Куринай? Я думаю, лучше было бы взять их обеих, иначе я боюсь, что не смогу справиться здесь в одиночку». Яруаши закатил глаза и сказал: «Кажется, я слишком давно не проверял результаты твоей практики. Хаем, бегом на окраину Канахи. Продемонстрируй мне свои успехи в развитии тела мудреца. Ах, это у меня есть дела в следующий раз». После этих слов черный вихрь моментально окутал и поглотил тело Какаши. После развития тела мудреца до определенной степени, Какаши стал способен использовать Мангекью Обито без каких-либо побочных эффектов, просто из-за отсутствия родословной клана Учиха. Он не мог продвинуть силу Дадзюцу до уровня вечного Мангекью. Какаши нужно развить тело мудреца до более высокого уровня, чтобы при его объединении с силой Дадзюцу произошли постепенные изменения, по ходу которых сила Мангекью достигнет уровня вечного Мангекью. Яруаши покачал головой. Изначально он просто хотел прогуляться на свежем воздухе, но услышав предложение Какаши и подумав об Чоуми, Яруаши пришел к выводу, что Куринай хорошо подходит для становления его джинчурики. Раз Рин теперь является джинчурики Санби, тогда пусть Куринай станет джинчурики Нанаби. Как раз в этот момент Куринай вошла в кабинет Хокаге с прохладительным напитком. Яруаши посмотрел на холодный чай на столе и сказал: «Куринай, подойди ко мне на минутку». «Что?» Куринай посмотрела на Яруаши, моргая глазами. Он просит ее подойти. Что собирается делать Яруаши? Неужели? Разум Куринай быстро поглотило множество странных мыслей, а щеки сильно покраснели, но она не стала сопротивляться и подошла к Яруаши. Невозможно описать словами очарование стыдливой и одновременно послушной девушки. Глядя на поведение Куринай, Яруаши примерно догадывался, о чем она думает. Он беспомощно покачал головой. Похоже, Куринай уже полностью искажена Анка. Это кабинет Хокаге. Что за иллюзорную картину сейчас придумала эта девочка? Яруаши активировал Тенсиган, внимательно посмотрел на Куринай и взял ее за запястье, а затем влил в ее тело чакру, проверяя физическое состояние. Хотя Куринай практикует метод активации клеток, но объем ее чакры еще не достиг уровня Каге, поэтому нет возможности практиковать синдзюцу и развивать тело мудреца. Не знаю, получится ли. После осмотра тела Куринай, Яруаши погрузился в задумчивость. Если бы Куринай уже имела квалификацию практиковать синдзюцу, то даже самое начальное тело мудреца позволило бы ей нести силу Нанаби, вообще не переживая об несовместимости. Но просто метода активации клеток недостаточно. Если Чоуми начнет яростно сопротивляться, Куринай будет очень сложно стать его джинчурики. Однако, пока Куринай и Чоуми будут более или менее совместимы, по крайней мере не достигнув состояния полной противоположности, как огонь и вода, Куринай должна быть в состоянии стать нормальным джинчурики. Ерухок лорд Хокаге. Почувствовав чакру Яруаши в своем теле и заметив в его глазах небесно-голубое сияние, Куринай поняла, что Яруаши наблюдает за ее телом со всех ракурсов. В этот момент Куринай ощутила странную слабость во всем теле, а щеки покраснели еще сильнее. Она невольно почувствовала сильное смущение и захотела отступить, но в глубине глаз все еще сиял намек на ожидание. Яруаши убрал руку и посмотрел на Куринай. «Куринай, иди подготовься. Я отправляюсь в страну водопада, ты будешь сопровождающий». «Ах, хорошо, хорошо». Куринай почувствовала удивление. «Быть сопровождающей Яруаши, это значит, они покинут Канаху только вдвоем? Неужели Яруаши собирается признаться ей?» «Ах, счастье пришло слишком внезапно». Голос Куринай заметно подрагивал, а мысли пришли в хаос. Глядя на Куринай, покидающую кабинет, Яруаши невольно подумал, что сейчас она уже придумывает имя их будущему ребенку. Глава 260. Истинные тысячи рук. Страна водопада, Такигакури. Это страна с довольно своеобразным рельефом, состоящим из множества широких, но невысоких гор, а большинство населенных пунктов располагается на созданных равнинах в горах. Есть большое количество деревень, расположенных за водопадами, и Такигакури одна из них, она расположена за огромным водопадом. В этот момент водопад был полностью уничтожен, а на его месте образовалось большое ущелье. Судя по всему, это произошло из-за взрыва Биджудамы. По бокам ущелья стекали потоки воды, а в центре располагалась разрушенная Такигакури. Здесь можно было заметить собравшихся шинобитаки, но символы на их налобных протекторах уже были другими. На них все еще присутствовал символ их родной деревни, но теперь рядом с ним располагался большой символ Канахи. Два символа соединяла полоска, означающая объединение. Все остальные шиноби деревень, поглощенных Канахой, носят примерно такие же налобные протекторы, чтобы показать, какой деревне шиноби изначально принадлежали. Это также делалось для стабилизации ситуации и демонстрации господства Канахи. Молодое поколение шиноби будет обучаться в Академии шиноби Канахи, а после ее окончания они будут носить уже обычный налобный протектор Канахи, без символа родной деревни. Это ужасно. На краю образовавшегося каньона стояла Куриная и шокированно смотрела на разрушенные Такигакури внизу. Глядя на ситуацию, можно предположить, что Такигакури потеряла не только более половины шиноби, но и, скорее всего, было убито множество гражданских и детей. Биджу является обоюдоострым мечом для большинства деревень шиноби. Хороший контроль принесет огромную силу, а плохой – огромную скрытую опасность. Зачем они вообще захотели получить Биджу? Рин, стоявшая рядом, тихо прошептала. Почему она здесь? Причина этого крайне проста. Она не могла просто наблюдать за тем, как Куриная и Яруаши отправляются в совместное путешествие. Что если у них появятся дети после возвращения? Нет. Яруаши появился рядом с Рин и покачал головой. В то время Такигакури действительно обладала необходимой квалификацией и была способна контролировать Биджу. Тогда в их рядах был очень сильный шиноби по имени Какузу, выживший после попытки убийства Синджу Хаширамы. К сожалению, после возвращения в деревню, он был наказан за провал миссии по убийству первого Хокаге. В результате он стал отступником и по ходу побега убил большое количество шиноби, что привело к значительному ослаблению деревни.